Роберт Барр. Тайна серебряных ложек. Когда мне подали визитную карточку, я взглянул на нее с некоторым недоверием. Я чуял. Дело коммерческого толка. Такие дела, конечно, достаточно прибыльны, но все же я и Жан Вальмон, некогда занимавший высокое положение на службе французского правительства, не люблю, когда меня с ними связывают. Они обычно касаются низменных торговых интересов и мало способны заинтересовать человека, который в свое время имел дело с тонкими вопросами дипломатии, от решения которых порой зависело благополучие целых народов. Имя Бентама Гибса известно каждому. Оно связано с разрекламированными маринадами, чьи кричащие объявления, грубо красные и зеленые, всюду в Великобритании режут глаз и оскорбляют художественный вкус, где бы ни попались. А мне, ну, мне ни разу не довелось их пробовать. И я не стану этого делать, пока в Лондоне открыт хотя бы один французский ресторан. Однако я нисколько не сомневаюсь, что они столь же риски для неба, как их реклама мучительна для глаза. Если же этот грубый фабрикант маринадов ожидал, что я стану выслеживать тех, кто посягает на рецепты его так называемых соусов, чатни и прочего, он бы ошибся. Теперь я мог выбирать дела по своему усмотрению. А дело о маринадах меня не прельщало. «Берегитесь подделок», — гласило объявление. «Подлинник только с факсимилье подписи Бентама Гибса». Ах нет, ни маринады, ни охота на подражателей не для меня. Поддельный чек? Да, извольте. Но поддельная подпись мистера Гибса на бутылке с маринадом — это не по моей части. И все же я сказал Арману: «Проводите господина». И он повиновался. К моему изумлению вошел молодой человек, одетый совершенно безупречно, темный сюртук, безукоризненные жилеты-брюки, которые прямо говорили о портном с Бонд-стрит. Когда он заговорил, голос и речь его были голосом и речью джентльмена. «А месье Вальмон?» — осведомился он. «К вашим услугам», — ответил я, кланяясь и слегка взмахнув рукой. Арман поставил для него стул и удалился. «Я адвокат, держу контору в Темпле», — начал мистер Гибс. «И уже несколько дней меня тревожит одно обстоятельство, по поводу которого я решился просить у вас совета. Ваше имя мне назвал один приятель, которому я открылся». «А я с ним знаком?» — спросил я. «А думаю, что нет», — ответил мистер Гибс. «Он тоже адвокат и держит контору в том же здании, что и я. Его зовут Лайонел Дейкер». «Никогда о нем не слышал». «Да, очень возможно. Тем не менее, он рекомендовал вас как человека, который умеет держать язык за зубами. И если вы возьметесь за это дело, я требую полной тайны, каков бы ни был исход». Я поклонился, но никаких заверений не дал. Тайна для меня — вещь, само собой разумеющаяся. Англичанин помолчал несколько мгновений, словно ожидал пылких уверений, и затем продолжил, не выказав ни тени разочарования тем, что их не получил. «В ночь на 23 число я устроил небольшой ужин для 6 друзей у себя в комнатах. Могу сказать, насколько мне известно, все они джентльмены безупречного поведения. В тот вечер я задержался на приеме дольше, чем ожидал, а по дороге в Темпл нас еще задержала пробка на Пикадилли, так что когда я прибыл в свои комнаты, у меня едва оставалось времени переодеться и принять гостей. Мой слуга Джонсон приготовил все в гардеробной, и, проходя туда, я поспешно скинул сюртук, в котором был, и небрежно оставил его висеть на спинке стула в столовой. Ни Джонсон, ни я не заметили этого до тех пор, пока после ужина, когда все уже были довольно навеселе от вина, мне не указали на сюртук. У этого сюртука есть внутренний карман. Обычно у тех сюртуков, которые я надеваю на дневные приемы, внутреннего кармана нету, но весь день у меня был в бегах, просто сплошных бегах, уж простите. Отец мой фабрикант, имя его, возможно, вам знакомо, и я состою в совете директоров его компании. В тот раз я взял кэп из Сити на тот самый прием, о котором говорю, и не успел заехать к себе, чтобы переодеться. Прием был несколько богемный, крайне интересный, разумеется, но не слишком придирчивый к внешнему виду, и я явился в том, что было на мне. Во внутреннем кармане лежал тонкий пакет, две картонки, а между ними 5 20-фунтовых банкнот Банка Англии, сложенных вдоль и перетянутых резинкой. И вот я перекинул сюртук через спинку стула так, что внутренний карман оказался наружу, и концы банкнот были отчетливо видны. За кофе и сигарами один из гостей, смеясь, обратил внимание на то, что назвал моей вульгарной демонстрацией богатства. И Джонсон, смущенный тем, что не убрал сюртук, поднял его и унес в приемную, где верхняя одежда гостей лежала вперемешку. Разумеется, он должен был повесить сюртук в мой шкаф, но потом он объяснил, что решил, сюртук принадлежит тому гостю, который говорил. Понимаете, Джонсон был в гардеробной, когда я, пробираясь туда, бросил сюртук на стул в углу. Полагая, в суете прибывающих гостей, он и не заметил сюртук, иначе он бы убрал его куда следует. Когда все разошлись, Джонсон подошел ко мне и сказал, что сюртук на месте, но пакета внутри нету. И с той ночи никаких следов его так и не обнаружили. О, ну... Обед, я полагаю, доставляли... Из ресторана? Кейтеринг? Спросил я. Да. Сколько официантов обслуживало? 2. Эти люди часто работали у меня в подобных случаях. Но, кроме того, они ушли из моих комнат еще до того, как произошел эпизод с сюртуком. И в приемную ни один из них не заходил, я так понимаю. Нет-нет, я уверен, что даже тень подозрения не может пасть ни на одного из официантов. А ваш слуга Джонсон? Служит у меня много лет. Если бы он захотел, он мог бы украсть куда больше, чем 100 фунтов. Но я никогда не замечал за ним, чтобы он взял хоть пенни, ему не принадлежащее. Ну что же, будьте добры, назовите мне ваших гостей, мистер Гибс. Виконт Стерн сидел справа от меня, слева лорд Темплмир. Рядом с ним сэр Джон Санклер, а рядом с Санклером Ангус Маккеллер. После Виконта Стерна сидел Лайонел Дейкер, а справа от него Винсент Иннис. Я записал на листке имена гостей и отметил их места за столом. А кто из гостей обратил ваше внимание на деньги? Лайонел Дейкер. Из приемной есть окна наружу. Да, 2. Были ли они заперты в ночь ужина? Я не могу сказать наверняка, вероятно, это знает Джонсон. Вы намекаете на возможность того, что вор проник через окно приемной, пока мы шумели под вином, так сказать. Я считаю такое объяснение крайне маловероятным. Мои комнаты на 3-м этаже, и вор едва ли рискнул бы входить, зная, что там принимают гостей. К тому же сюртук пролежал там меньше часа, и мне кажется, что тот, кто взял банкноты, знал, где они лежат. Ну что же, это похоже на правду. Вынужден был признать я. Вы рассказывали кому-нибудь о пропаже? Никому, кроме Дейкера, который посоветовал мне обратиться к вам. Ах да, и Джонсону, разумеется. Я не мог не отметить, что это уже 4-й или 5-й раз, когда имя Дейкера всплывало в нашем разговоре. И что же Дейкер? Спросил я. Ну, понимаете, он держит контору в том же здании, только на 1-м этаже. Он отличный парень, и мы, можно сказать, близкие друзья. К тому же именно он обратил внимание на деньги, и я счел, что он должен знать продолжение. И как он принял вашу новость? О, раз уж вы об этом заговорили, ну... Он, кажется, немного встревожился. Но вы не должны делать из этого неверных выводов. Лайонел Дейкер не способен украсть, так же, как не способен солгать. Он выказал удивление, когда вы упомянули кражу. Бентам Гибс помолчал мгновение перед ответом, задумчиво нахмурив брови. «Нет», — сказал он наконец. «Если вдуматься, казалось даже, будто он ожидал моего объявления». «Не кажется ли вам это довольно странным, мистер Гибс?» «Честно говоря, у меня голова идет кругом, и я не знаю, что думать, но подозревать Дейкера — совершенная нелепость». «Если бы вы знали этого человека, вы бы поняли, что я хочу сказать. Он из превосходной семьи, и он, о... Он Лайонел Дейкер!» «И когда вы произносите это, всякое подозрение становится смехотворным!» «Ну, полагаю, вы распорядились тщательно обыскать комнаты. Пакет не мог выпасть и остаться незамеченным где-нибудь в уголке». «Нет, Джонсон и я смотрели каждый сантиметр». «У вас есть номера банкнот?» «Да. На следующее утро я получил их в банке. Платеж по ним остановлен, и пока ни одна из пяти не предъявлялась. Конечно, одну или две могли разменять в какой-нибудь лавке, но ни в один банк их не приносили». «Ну, 20-фунтовую банкноту не берут без проверки, так что вору, вероятно, будет нелегко сбыть их». «Как я вам сказал, мне вовсе не жаль денег. Меня мучит неизвестность, тревога, которую породил этот случай. Вы поймете, насколько меня мало заботят банкноты, когда я скажу, что если вы согласитесь заняться этим делом, я буду разочарован, если ваше вознаграждение не превысит сумму моей потери». Мистер Гибс поднялся, произнеся это, и я проводил его до двери, заверив, что сделаю все возможное, чтобы разгадать эту загадку. Происходит ли он от маринадов или нет, я понял одно: передо мной воспитанный и щедрый джентльмен, который оценивает услуги профессионального эксперта вроде меня по их истинной цене. Не стану записывать подробности моих изысканий в ближайшие несколько дней, потому что ход их все равно придется разобрать в рассказе о той примечательной беседе, в которой мне довелось участвовать позднее. Довольно сказать, что осмотр комнаты и тщательный допрос Джонсона убедили меня. Он и двое официантов невиновны. Я убедился, что никакой вор не проникал через окно и в конце концов пришел к выводу: банкноты похитил один из гостей. Дальнейшее расследование убедило меня, что вор — никто иной, как Лайонел Дейкер, единственный из шести, кто в то время остро нуждался в деньгах. Я распорядился следить за Дейкером и во время одного из его отсутствий свел знакомство с его слугою Хоппером, угрюмой невежливой скотиной, который охотно принял мой золотой суверен, но дал мне за него мало полезного. Когда я с ним разговаривал, в коридор, где мы стояли, внесли огромный ящик шампанского с одной из самых известных марок и с пометкой «Урожай 78-го». Я знал, что продукция Камелот Фрэр не покупается по цене английского пива. И я также знал, что каких-нибудь две недели назад мистер Лайонел Дейкер был в отчаянном положении за денег. И все же он оставался тем же адвокатом без практики, каким был всегда. На утро после моего безрезультатного разговора с его слугой Хоппером я с изумлением получил следующую записку, написанную на изящной карточке для корреспонденции. 3 и 4 Vellum Buildings, Inner Temple, E.S. Мистер Лайонел Дейкер выражает свое почтение месье Эжену Вальмону и был бы признателен, если бы месье Вальмон мог найти возможность навестить его в его конторе завтра утром в 11 часов. Неужели молодой человек заметил слежку или угрюмый слуга доложил ему о моих расспросах? Скоро я это узнал. Ровно в 11 на следующий день я явился к нему и был принят с самим мистером Дейкером с очаровательной учтивостью. Молчаливого Хоппера, очевидно, на этот случай отослали. «Мой дорогой месье Вальмон, я чрезвычайно рад с вами познакомиться», — начал молодой человек с такой сердечностью, какой я прежде у англичан не замечал. Впрочем, уже следующие его слова дали объяснение, которое лишь потом показалось мне несколько натянутым. «Кажется, мы с вами, можно сказать, соотечественники. А потому хоть час и ранее позвольте предложить вам немного этого бутылочного солнца урожая 78-го года из Бель-Франс. За ее благополучие и честь мы с вами выпьем вместе. Для такого тоста любой час благоприятен». И к моему изумлению он вынул из того самого ящика, который я видел два дня назад, бутылку превосходного Камелот Фрэр 78-го. «Ну что же», — сказал я себе, — «будет трудно сохранить ясную голову, когда аромат этого нектара ударит в мозг. Но, как бы ни был соблазнителен кубок, я буду пить умеренно и надеюсь, он окажется не столь рассудительным». Я уже чувствовал обаяние его личности и прекрасно понимал ту дружбу, которую к нему питал мистер Бентам Гибс. Но ловушку, расставленную передо мной, я видел ясно. Он рассчитывал под влиянием шампанского и любезности вырвать у меня обещание, которое я не смогу дать. «Сударь, вы заинтриговали меня, заявив о родстве с Францией. Я полагал, что вы принадлежите к одной из старейших семей Англии». «Ах, Англия!» — воскликнул он, выразительно разводя руки жестом по своей значительности истинно парижским. Ствол-то, разумеется, английский, но корень. Ах, корень, месье Вальмон ушел в ту почву, из которой рождается это божественное вино. И, наполнив мой бокал и свой, он воскликнул. За Францию, которую моя семья покинула в 1066 году. Я не смог удержаться от смеха при таком горячем возгласе. 1066 вместе с Вильгельмом Завоевателем. Это было давно, мистер Дейкер. По годам-то, возможно, по чувствам, будто вчера. Мои предки приплыли, чтобы грабить, и право, как же великолепно они это сделали. Они украли целую страну. Кража, скажу я вам, не шуточная. Под началом того князя-грабителя, которого вы так удачно назвали завоевателем. Втайне мы все восхищаемся великим вором, а если не великим, то хотя бы искусным, тем, кто заметает следы так чисто, что гончие правосудия сбиваются, пытаясь их взять. И вот даже вы, месье Вальмон, а я вижу, вы человек редкого великодушия с живым сочувствием, которое в совершенстве встречается только во Франции, даже вы должны испытать укол сожаления, когда хватаете вора за шиворот, если он работал ловко. «Боюсь, мистер Дейкер, вы приписываете мне великодушие, на которое я не смею претендовать. Преступник — опасность для общества». «Верно, верно, вы правы, месье Вальмон. И все же, признайте, бывают случаи, которые могли бы тронуть вас. К примеру, человек в целом честный, крайняя нужда, внезапная возможность. Он берет то, чего у другого в избытке, а у него нету ничего. Что тогда, месье Вальмон? Следует ли отправлять человека на погибель за минутную слабость?» Слова его меня поразили. Неужели я на пороге признания? Он же уже почти признался. «Мистер Дейкер», — сказал я, — «я не могу входить в тонкости, которые вы тут развиваете. Мой долг — найти преступника». «И снова скажу, вы правы, месье Вальмон, и я очарован тем, что вижу столь здравую голову на французских плечах. Хотя вы, если позволите, более недавний житель Англии, чем я, вы уже выражаете мысли, которые делают честь этой стране. Ваш долг — преследовать преступника, прекрасно. В этом, думаю, я могу вам помочь, и потому позволил себе попросить вас прийти ко мне сегодня утром. Позвольте еще раз наполнить ваш бокал, месье Вальмон». «Больше не надо, прошу вас, мистер Дейкер». «Что же, вы считаете, что скупщик не лучше вора?» Я был настолько ошеломлен этим замечанием, что, должно быть, лицо мое выдало внутреннее потрясение. Но молодой человек лишь рассмеялся с видимой беспечной веселостью, налил себе и осушил бокал. Не зная, что ответить, я переменил направление разговора. «Мистер Гибс сказал, что вы любезно рекомендовали ему обратиться ко мне. Могу ли я спросить, откуда вы обо мне узнали?» «Ну, кто же не слышал о знаменитом месье Вальмоне?» Воскликнул он, и при этих словах у меня впервые шевельнулось подозрение, что он, как это называется в Англии, подтрунивает надо мною, прием которого я не вношу. Право, если бы этот джентльмен позволил себе подобную дикость у нас на родине, он недолго бы говорил и очень скоро получил бы вызов. Однако уже в следующее мгновение его голос вновь обрел прежнее очарование, и я слушал его, как слушают какую-нибудь восхитительную мелодию. «Достаточно назвать мою кузину леди Глэдис Дейкер», — продолжал он. «И вы тотчас поймете, почему я посоветовал вас моему другу. Дело леди Глэдис, вы, разумеется, помните, требовало деликатной руки. А такой руки в этой Англии не всегда сыщешь, разве что те, кто наделен этим даром, оказывают нам честь, пожив у нас некоторое время». Я заметил, что мой бокал снова наполнен, и, кивнув благодарность за комплимент, позволил себе еще один глоток этого дивного вина. Я вздохнул. Я уже начинал понимать, как трудно мне будет, несмотря на все мои оговорки, сказать другу этого человека, что именно он и украл деньги. Все это время он сидел на краю стола, а я занимал стул у торца. Он сидел небрежно, покачивая ногой взад и вперед. Теперь он соскочил на пол, придвинул стул и положил на стол чистый лист бумаги, затем он снял с каминной полки пачку писем. Я с изумлением увидел, что они стянуты двумя кусочками картона и резинкой, точь-в-точь таким же образом, как был стянут пакет со сложными банкнотами. С напускной небрежностью он сдвинул резинку, бросил ее и картонные пластинки на стол передо мною, а бумаги оставил лежать свободно у себя под рукою. «Итак, месье Вальмон», — весело воскликнул он, — «вы уже несколько дней заняты этим делом, делом моего дорогого друга Бентома Гибса, одного из лучших людей на свете». «Он сказал о вас то же самое, мистер Дейкер». «Мне приятно это слышать. Не откажетесь ли вы сообщить, к какому пункту привели вас ваши поиски?» «Скорее к направлению, чем к пункту». «А, к направлению на человека, разумеется». «Разумеется». «И кто он?» «Простите меня, если я пока откажусь отвечать на этот вопрос». «Это означает, что вы не уверены». «Это может означать, мистер Дейкер, что я нанят мистером Гибсом и не считаю себя вправе раскрывать результаты моих изысканий без его позволения». «Но мистер Бентом Гибс и я в этом вопросе совершенно едины. Возможно, вы знаете, что я единственный человек, с кем он обсуждал это дело, кроме вас». «Это, безусловно, верно, мистер Дейкер, но вы сами видите, в каком затруднительном положении я нахожусь». «Да-да, вижу, и потому не стану настаивать, однако...» «Я тоже, разумеется, изучал задачу в чисто любительском порядке. Вы, вероятно, не откажетесь узнать, совпадают ли мои выводы с вашими». «Нисколько. Мне было бы очень интересно услышать, к какому заключению пришли вы. Позвольте спросить, вы подозреваете кого-то определенного?» «Да». «Назовете?» «Нет, я последую вашему собственному образцу превосходной сдержанности». «А теперь возьмемся за эту загадку здраво и по-деловому. Вы уже осматривали комнату. Вот ее грубый набросок. Здесь стол. В этом углу стоял стул, на котором был брошен сюртук. Здесь во главе стола сидел Гибс. Те, кто сидел слева, сидели спиной к стулу. Я, находясь справа, в середине видел стул, сюртук и банкноты и обратил на них внимание. Итак, наш первый долг — найти мотив». «Если бы это было убийство, мотивом могла бы быть ненависть, месть, ограбление, что угодно. Но тут всего лишь кража денег. Следовательно, человек либо прирожденный вор, либо до сих пор честный, но пошедший на преступление из крайней нужды. Вы со мной согласны, месье Вальмон?» «Да, вполне. Вы идете ровно тем путем, каким шли мои рассуждения». «Прекрасно. Маловероятно, чтобы среди гостей мистера Гибса оказался прирожденный вор. Значит, остается искать человека, которого подстегивает нужда. Человек без собственных средств, которому необходимо добыть некую сумму, скажем, к определенному сроку. Если мы найдем такого человека среди присутствовавших, вы согласитесь, что он, вероятнее всего, и есть вор?» «Да, я согласен». «Тогда начнем исключать. Уходит виконт Стерн. Счастливец с 20 000 акров земли и одному богу ведомыми доходами. Вычеркиваю лорда Темплмира, одного из судей его величества, вне всякого подозрения. Далее сэр Джон Сенклер, он тоже богат. А Винсент Иннис еще богаче, так что карандаш уничтожает оба имени. И вот мы добрались до Ангуса Маккеллера, автора известного, как вы, возможно, знаете, имеющего хороший доход с книг и еще лучший с пьес. Шотландец расчетливый, стало быть, стираем и его имя с бумаги и из памяти. Как мои вычеркивания соотносятся с вашими, месье Вальмон?» «Полностью совпадают, мистер Дейкер». «Лестно это слышать. Остается одно нетронутое имя. Мистер Лайонел Дейкер, потомок, как я уже говорил, грабителей». «Но не я это сказал, мистер Дейкер». «А, мой дорогой Вальмон!» — заметил он. «Французская вежливость берет свое. Не будем же обманываться, а пойдем за расследованием туда, куда оно нас ведет. Я подозреваю Лайонела Дейкера. Что вам известно о его обстоятельствах до ужина 23-го числа?» Я не ответил, и он поднял на меня свои прямые, почти мальчишеские глаза, озаренные обаятельной улыбкой. «Вам ничего не известно об обстоятельствах его жизни, о его положении?» — спросил он. «Мне горько это говорить, но известно. В ночь ужина мистер Лайонел Дейкер был без гроша». «О, не преувеличивайте, месье Вальмон!» — воскликнул Дейкер с жалобным жестом протеста. В кармане у него было 6 пенсов, 2 пенни и 0,5. С чего это вы заключили, что он был без гроша?» «Я знал, что он заказал ящик шампанского у лондонского представителя Камелот Фрер и получил отказ, пока не внесет деньги вперед». «Совершенно верно. И затем, когда вы разговаривали с Хоппером, вы увидели, как этот ящик доставили. Превосходно! Превосходно, месье Вальмон! Но станет ли человек, по-вашему, красть даже ради такого восхитительного вина, какое мы с вами пробовали? И, кстати, простите мою неучтивость, позвольте наполнить ваш бокал, месье Вальмон». «Ни капли больше, если вы позволите, мистер Дейкер». «Ах да, шампанское не следует смешивать с уликами. Когда мы закончим, возможно». «Какое же еще доказательство вы нашли, месье?» «У меня есть информация, что мистеру Дейкеру угрожало банкротство, если 24 числа он не оплатит счет на 78 фунтов, давно просроченный. У меня есть информация, что он был оплачен не 24, а 26. Мистер Дейкер явился к поверенному и уверил его, что внесет деньги в этот день, и ему дали отсрочку на 2 суток». «Ну, вообще-то, по закону ему полагались 3, — заметил он. «Да, вот здесь, месье Вальмон, вы касаетесь роковой точки. Угроза банкротства заставит человека в положении Дейкера пойти почти на любое преступление. Банкротство для такого человека — это же гибель. Это перечеркнутая карьера, это жизнь. Жизнь похороненная, с малой надеждой на воскресенье. Я вижу, вы понимаете всю важность этой улики. Ящик шампанского — ничто по сравнению с ней. И это, кстати, напоминает мне, что в нынешний критический миг я позволю себе еще один глоток с вашего позволения. Вы уверены, что не присоединитесь?» «Боюсь, что не сейчас, мистер Дейкер». «Я завидую вашей умеренности. За успех наших поисков, месье Вальмон». Мне стало жаль этого веселого молодого человека. С улыбкой на лице он выпил шампанское. «А теперь, месье», — продолжал он, — «я поражен тем, как много вам удалось разузнать. Право же, лавочникам, поверенным и всей этой братии следовало бы крепче держать язык за зубами. Однако эти бумаги у меня под рукою, которые, как я рассчитывал, вас удивят. Всего лишь письма и расписки. Вот письмо поверенного с угрозой банкротства, вот его расписка, датированная 26-м. Вот отказ винного торговца, и вот его расписка за деньги. Вот и меньшие счета, погашенные мною. С помощью карандаша мы это сейчас сложим. 78 фунтов — главный долг. Больше всего, а прибавим мелочи, выходит 93 фунта 7 шиллингов и 4 пенса. А теперь заглянем в мой кошелек. Вот банкноты на 5 фунтов, вот золотой соверен. Теперь я отсчитываю, кладу на стол 12 шиллингов и 6 пенсов серебром и 2 пенса медью. Кошелек таким образом пуст. Сложим серебро и медь, суммы на бумаге. Не обманывают ли меня глаза, или итог ровно 100 фунтов? Ну вот и все деньги полностью учтены». «Простите, мистер Дейкер», — сказал я, — «но я замечаю на каминной полке соверен». Дейкер запрокинул голову и расхохотался куда веселее, чем я до сих пор видел. «Ей-богу!» — воскликнул он. «А вы меня поймали! Я совершенно забыл про этот фунт на каминной полке. Он ваш?» «Мой!» «Не может быть!» «Именно ваш, и он никоим образом не мешает нашему вековому вычислению. Это тот самый соверен, который вы дали моему слуге Хопперу, а он, зная, что я в стеснении, взял его и стыдливо преподнес мне, чтобы я мог с удовольствием его истратить. Хоппер принадлежит нашей семье, ну или семья принадлежит ему. Никогда не могу быть уверенным, что именно правильно. Вы, верно, не заметили в нем парижской услужливости, но он чистое золото, как и соверен, который вы ему дали, а он дал мне. А теперь, месье, вот улики кражи вместе с резинкой и 2 кусочками картона. Попросите моего друга Гипса рассмотреть их как можно внимательнее. Все это в вашем распоряжении, месье, и вы увидите, как гораздо легче иметь дело с хозяином, чем со слугою. Все ваше золото не вытянуло бы из старого Хоппера этих компрометирующих бумаг. Я вынужден был отправить его час назад в Вест-Энд, опасаясь, что в своей грубой британской манере он мог бы на вас наброситься, если бы уловил намек на вашу миссию». «Мистер Дейкер», — — сказал я медленно. «Вы меня вполне убедили». «Я так и думал», — перебил он со смехом. «В том, что вы денег не брали». «Ого! Вот это уже перемена ветра. Немало людей повесили на куда более слабые цепи косвенных улик, чем та, что я вам предъявил. Разве вы не видите тонкости моего хода? 99 человек из 100 скажут, ни один человек не был бы настолько глуп, чтобы поставить Вальмона на свой собственный след, а затем вложить в руки Вальмона столь выразительные доказательства. Но тут-то и вступает в дело моя хитрость. Разумеется, вы налетите на скалу, не веря гипса. Первый вопрос, который он вам задаст, может быть таким. Почему Дейкер не пришел и не занял денег у меня? Вот тут в вашей цепи появляется слабое звено. Я прекрасно знал, что гипс одолжит мне денег, и он прекрасно знал, что если меня прижмут к стене, я у него попрошу. «О, мистер Дейкер», — сказал я, — «вы играли со мною. Я бы обиделся на многих, но будь то ваша сердечная манера или действие этого великолепного шампанского, или и то, и другое вместе, я вам прощаю. Однако я убежден в другом. Вы знаете, кто взял деньги?» «Не знаю, но подозреваю». «Скажите же, кого вы подозреваете?» «Это было бы нечестно, но я сейчас позволю себе наполнить ваш бокал шампанским». «Ну, я ваш гость, мистер Дейкер». «Превосходный ответ, месье», — сказал он, наливая. «А теперь я дарю вам ключ. Узнайте все о истории серебряных ложек». «История серебряных ложек? Каких еще серебряных ложек?» «А, ну в этом-то все и дело. Выйдите из темпла на Флит-стрит, схватите за плечо первого встречного и попросите рассказать вам про серебряные ложки. Тут замешаны только два человека и две ложки. Когда вы узнаете, кто эти двое, вы поймете, что один из них денег не брал, и я даю вам слово, что другой взял». «Вы говорите загадками, мистер Дейкер». «Ну, разумеется, ведь я говорю с месье Эженом Вальмоном». «Я повторяю ваши слова, сэр. Превосходный ответ. Вы бросили мне вызов, и я льщу себе, что понимаю ваш добрый намек. Вы хотите, чтобы я сам распутал загадку этих денег? Сэр, вы оказываете мне честь, и я пью за ваше здоровье». «И за ваше, месье», — сказал Лайонел Дейкер. «Итак мы выпили и простились. Выйдя от мистера Дейкера, я взял экипаж до одного кафе на Риджент-стрит, весьма сносной имитации парижских заведений. Там, заказав чашку крепкого черного кофе, я сел размышлять. Ключ — серебряные ложки. Он, смеясь, предложил схватить первого встречного за плечо и спросить его об этом. Прием, который, конечно, должен был показаться нелепым, и он, без сомнения, хотел, чтобы он казался нелепым. И все же в этом содержался намек. Мне нужно спросить кого-то, но кого-то правильного, о серебряных ложках. Под действием кофе я рассудил так. В ночь 23-го один из шести гостей украл 100 фунтов, но Дейкер утверждал, что участник серебряной истории есть настоящий вор, значит, этот человек должен был быть среди гостей гипса. Вероятно, в этой комедии серебряных ложек участвовали двое из них. Как бы то ни было, выходило, что, по крайней мере, один из тех шестерых знает этот эпизод. Возможно, о нем знал и сам Бентам Гипс. Следовательно, проще всего расспросить каждого из участников ужина. Но если о ложках знает лишь один, то именно он и должен понимать, что ложки — это ниточка, связывающая его с кражей, и потому он едва ли станет откровенничать с полным незнакомцем. Разумеется, я мог бы вернуться к самому Дейкеру и потребовать историю серебряных ложек, но это было бы признанием моей неудачи, а я не слишком жаждал услышать его веселый хохот, если бы признал, что загадка мне не по зубам. К тому же я отлично чувствовал его доброжелательное отношение ко мне. Он хотел, чтобы я сам распутал клубок, поэтому я решил идти к нему лишь в самом крайнем случае. Я начал с мистера Гипса и, допив кофе, снова сел в экипаж и поехал обратно в Темпл. Бентам Гипс оказался у себя и, поздоровавшись, первым делом спросил о деле. «Как идут успехи?» — спросил он. «Я думаю, довольно неплохо», — ответил я. «И надеюсь закончить через день-два, если вы любезно расскажете мне историю серебряных ложек». «А серебряных ложек?» — повторил он и явно меня не понял. Был некий эпизод, где фигурировали двое мужчин, и эпизод этот касался пары серебряных ложек, мне нужны подробности». «А я понятия не имею, о чем вы говорите», — сказал Гипс в полном недоумении. «Вам придется быть конкретнее, боюсь, если вы хотите получить от меня хоть какую-то помощь, то...» «Я не могу сказать точнее, потому что я уже сообщил вам все, что знаю». «А какое отношение все это имеет к нашему делу?» «Мне сказали, что если я ухвачусь за нить серебряными ложками, то буду на верном пути к развязке». «Но кто вам это сказал?» «Мистер Лайонел Дейкер». «А, так Дейкер намекает на свой фокус». «Я не знаю, право, какой еще фокус?» «Очень ловкий трюк, который он показал однажды за ужином у меня месяца два назад». «И он был связан с серебряными ложками?» «Ну, то ли с серебряными ложками, то ли с серебряными вилками, с чем-то таким, я уже совсем забыл этот случай. Насколько помню, тогда речь зашла о каком-то необычайно искусном иллюзионисте из одного мюзик-холла, и вот Дейкер сказал, что все эти штуки пустяки, подняв ложку или вилку, уж не помню, что именно, заявил, что может заставить ее исчезнуть у нас на глазах, а потом она окажется в одежде у кого-нибудь из присутствующих. Несколько человек предложили спорить, что у него ничего не выйдет, но он сказал, что будет держать пари только с Иннисом, который сидел напротив. Иннис некоторой неохотой принял ставку, и тогда Дейкер с самым театральным видом, какой делают фокусники, размахивая руками, показал нам ладони и объявил, что мы найдем ложку у Инниса в кармане, и право же, так и оказалось. Это выглядело как настоящий ловкий трюк, но повторить его он так и не согласился. «Благодарю вас, мистер Гипс. Теперь, кажется, я вижу свет». «Если так, то вы умнее меня на целую голову», — воскликнул Бентам Гипс, когда я собрался уходить. Я сразу спустился вниз и снова постучал в дверь мистера Дейкера. Он открыл сам, его слуга еще не вернулся. «А, месье», — воскликнул он, — «вы уже обратно. Неужели хотите сказать, что так быстро распутали историю с серебряной ложкой?» «Думаю, да, мистер Дейкер, вы сидели напротив мистера Винсента Инниса. Вы увидели, как он спрятал серебряную ложку в карман. Вы, вероятно, подождали немного, чтобы понять, что это значит, и когда он не вернул ее на место, вы предложили фокус, заключили с ним пари, и таким образом ложка вернулась на стол». «Превосходно, превосходно, месье, это почти в точности так и было, только я действовал сразу. У меня уже бывали случаи с мистером Винсентом Иннисом. Он ни разу не уходил из этих моих комнат, чтобы после его визита у меня не пропала какая-нибудь безделушка. Хотя мистер Иннис очень богат, у меня самого вещей немного, так что если что-то исчезало, установить пропажу было нетрудно. Разумеется, я никогда не говорил ему об этих исчезновениях, они были пустяковые, как я уже сказал. И серебряная ложка тоже не представляла большой ценности, но я решил, что пари и возвращение ложки дадут ему урок». Но, похоже, не дали. В ночь 23-го он сидел справа от меня. Вы это увидите, если посмотрите на свою схему стола и гостей. Я дважды задал ему вопрос, он не ответил. Я посмотрел на него и поразился выражению его глаз. Он уставился в дальний угол комнаты. Проследив за его взглядом, я понял, на что он смотрит с такой гипнотической сосредоточенностью. Он так погрузился в созерцание того пакета, который лежал там столь открыто. Стоит вам теперь обратить на него внимание, что, казалось, совсем не замечал происходящего вокруг. Я вывел его из этого оцепенения, шутливо обратив внимание Гипса на демонстрацию денег. Я надеялся тем самым удержать Инниса от поступка, который он, по-видимому, все же совершил. Представьте же, в какое положение я попал, когда наутро Гипс доверительно рассказал мне, что произошло ночью. Я был уверен, деньги взял Иннис. Но доказательств у меня не было, я не мог сказать Гипсу и не смел говорить самим Иннисом. Конечно, месье, вам не нужно объяснять, что Иннис не вор в обычном смысле слова. Ему незачем красть, и все же, по-видимому, он не может удержаться. Я уверен, что никто и не пытался пустить эти банкноты в ход, они, скорее всего, спокойно лежат у него дома в Кенсингтоне. Он, по сути, клептоман или какой-то иной больной человек. Итак, месье, оказался ли мой намек на серебряные ложки вам полезен? Бесконечно полезен, мистер Дейкер. Тогда позвольте мне предложить кое-что еще. Я оставляю это на вашу храбрость. Храбрость, которой, признаться, у меня самого нету. Не поедете ли вы на кэбе к мистеру Иннису? Он живет на Кромвель-Роуд спокойно, не отступая, попросив вернуть пакет. «Мне очень любопытно, что будет. Если он отдаст его вам, как я ожидаю, тогда вы должны рассказать мистеру Гибсу всю историю». «Мистер Дейкер, я немедленно последую вашему совету и благодарю вас за комплимент моей храбрости». Я выяснил, что мистер Иннис живет в очень роскошном доме. Спустя некоторое время он вошел в кабинет на первом этаже, куда меня проводили. В руке он держал мою карточку и смотрел на нее с удивлением. «Кажется, я не имею удовольствия быть с вами знакомым, месье Вальмон», — сказал он достаточно любезно. «Нет, я позволил себе прийти по делу. Раньше я служил сыщиком у французского правительства, а теперь занимаюсь частным сыском здесь, в Лондоне». «Ах, вот как! И каким образом это должно меня заинтересовать? Мне нечего расследовать. Я ведь вас не приглашал, верно?» «Нет, мистер Энис, я лишь позволил себе зайти, чтобы попросить вас отдать мне пакет, который вы взяли из внутреннего кармана сюртука мистера Бентома Гибса в ночь 23-го». «О, он хочет, чтобы ему вернули, да?» «Да». Мистер Иннис спокойно подошел к письменному столу, отпер его и открыл, показав настоящее маленькое музейное собрание разных безделушек. Выдвинув один из маленьких ящичков, он достал оттуда пакет с 5 банкнотами по 20 фунтов. Казалось, его даже не раскрывали. С улыбкой он протянул пакет мне. «Передайте мои извинения мистеру Гибсу за то, что я не вернул его раньше. Скажите ему, что в последнее время я был чрезвычайно занят». «Не премину», — ответил я с поклоном. «Большое спасибо. Всего вам доброго, месье Вальмон». «Всего вам доброго, мистер Иннис». Итак, я вернул пакет мистеру Бентому Гибсу, который вынул банкноты из их картонной обертки и начал просить меня принять их.